Миссис Форнес все еще стояла в дверях, и он вернулся к ней. «Есть у вас ключ от двери?» — спросил он, но она покачала головой. Нащупав внутри замка предохранительную задвижку, Дайер поднял ее выше. «Я должен откуда-нибудь позвонить. Лучше, если вы...» Что было лучше для нее? Он был простым полицейским и совершенно растерялся. «Не смогли бы вы куда-нибудь уйти к знакомым?» «Нет», — сказала она решительно и добавила. «Не живет ли там напротив мистер Ридер? Мне кто-то рассказывал». В доме на противоположной стороне улицы горел свет. Дайер неуверенно посмотрел на освещенное окно. Всем было известно, что там находилась элегантная квартира человека, занимавшего видный пост в полиции. Дом на Беннет-стрит номер 7 был недавно разбит на отдельные квартиры, и одну из них нанял мистер Ридер. Почему он поселился в этом элегантном квартале, не знал ни один человек. Преступный мир считал его баснословно богатым. Вне всякого сомнения, он жил в хороших условиях. Полицейский помедлил, затем отыскал в кармане мелкую монетку, перешел через улицу и бросил полпенни в окно. Дама осталась на пороге своего дома. Через секунду окно открылось. «Извините, мистер Ридер, могу я с вами поговорить?» Голова и плечи человека исчезли, и очень скоро на пороге появился мистер Ридер. Он был так одет, как будто ждал, что его пригласят. Сюртук был застегнут, на затылке шляпа, на носу пенсне, через которую он никогда не смотрел. Вдруг послышался короткий крик, треск. Обернувшись, мужчины увидели, что дверь дома была закрыта, и миссис Форнес исчезла. В 6 прыжков преодолел Ридер улицу и очутился у двери. Он нагнулся и стал прислушиваться. Ни малейшего звука, кроме слабого тикания часов. Ридер почесал в раздумье свой длинный нос. «Не расскажете ли вы мне все эти происшествия еще раз?» Полицейский повторил всю эту историю более связно. «Вы подняли предохранитель, чтобы замок не мог защелкнуться». «Вполне разумно». Ридер нахмурился. Не говоря ни слова, он перешел улицу и исчез в своей квартире. В задней стенке его письменного стола был маленький ящик. Он открыл его, вынул оттуда кожаный футляр, развернул его и достал 3 замечательных стальных инструмента, похожих на маленькие крючочки. Один из них он насадил на деревянную ручку и вернулся к полицейскому. «Я боюсь, что это... я не хочу сказать противозаконно. Человек в моем положении не в состоянии совершить противозаконное действие. Скажем, лучше... не принято». Он тихо, как бы извиняясь, говорил это, работая над замком, поворачивая инструмент то в одну, то в другую сторону. Наконец крючок зацепился, замок повернулся, и Ридер толкнул дверь. Он взял у полицейского фонарик и осветил прихожую. Все было тихо. На лестнице также ни малейшего шума, и он бесшумно двинулся дальше. Коридор шел мимо лестницы к двери, ведущей, по-видимому, в комнату для прислуги. К величайшему удивлению полицейского, эту дверь Ридер осмотрел в первую очередь. Он попытался открыть ее, но это ему не удалось. Тогда он нагнулся и посмотрел в замочную скважину. «Кто-то был наверху», — начал полицейский. «Кто-то был наверху», — рассеянно повторил мистер Ридер. «Вы, я думаю, слышали, как трещал пол?» Он медленно вернулся к лестнице и внимательно осмотрел пол. «Не пройти ли мне наверх, сэр?» — спросил Дайер, и уже занес было ногу на первую ступеньку, но Ридер оттащил его с такой силой, которую трудно было заподозрить в человеке, имеющем столь усталый вид. «Лучше не ходите, мой друг», — твердо сказал он. «Если дама наверху, она должна была услышать наши голоса, но ее там нет». «Может быть, она в кухне?» — спросил пораженный полицейский. Мистер Ривер печально покачал головой. К сожалению, наши современные женщины не любят проводить свое время на кухне».